Мне не нужно здесь кровопролитие, понимаешь? И вообще, происшествия не нужны. Любой спорный вопрос можно будет урегулировать». «Черт с тобой», — сказала Женя. «Пропуск вперед. И я тебе ничего не обещала. А если старик меня загрызть попытается...» «Так у тебя же пистолет», — улыбнулся Олег. «И я буду рядом, в приемной». «Как он меня раскусил?» — спросила Женя, поднимаясь на ноги. «Это не он», — снова улыбнулся Олег. «Это я». Женя презрительно фыркнула. «Помнишь, я заглянул в дверь и сказал, что все нормально, как обычно». «Как обычно» — это условный сигнал. А он мне просто в ответ кивнул. «У нас все обговорено заранее. Конечно, я с самого начала тебя подозревал. Нападая сигнал раньше, могли бы всплыть мои недюжинные умственные способности. А ты сама мне подыграла. Запомни, солнышко. Тупой не убьет тупого просто так, за нескромное предложение. У тупых все просто. Они друг к другу хорошо относятся. За очень редким исключением. Это просто добрые ребята. А вот вы, раньше времени проснувшиеся...» «Мы», — поправила Женя. «Я научился держать себя в узде. Я научился их понимать и даже любить такими, какие они есть. А вы этого не можете. Когда я выгонял из города того умника, видела бы ты, как у него руки тряслись. Я думал, все, одно неловкое движение, и мне каюк. Слушай, подруга, откуда такая ненависть, а? За что?» Женя закусила губу, рассматривая Олега сверху вниз. Тот все еще улыбался. «Может быть, это ты один так счастливо устроен, что живешь среди них, и тебя не пытаются съесть?» — пробормотала Женя задумчиво. «Не знаю. Но мне кажется, братец, что ты просто банальный подлец. Торгаш. Ради будущей выгоды готов на любые унижения. Готов терпеть, что у тебя на глазах ласковый дядя заводит гарем. Что тысяча свободных людей пашет на него и выполняет любые его приказы. Как хочешь, это твой выбор. Теперь легко быть подлецом. Отмываться ведь незачем. Стыдиться уже некого. Мама с папой не расстроятся. Только вот я так не могу. Извини. Очень рада была познакомиться с главным циником планеты». «Дура ты», — сказал Олег печально. «И слабачка. Это новый мир. Неужели ты не понимаешь? Здесь выживают только молодые и сильные. Будешь рассуждать, как старая брюзга, тебе конец. Ладно. Наше соглашение работает?» «Работает», — кивнула Женя. «По мне лучше молодой циник, чем пожилой маньяк». Олег хмыкнул. «Не без гордости». Пять километров лесом, с двумя автоматами на загривке, шестью запасными магазинами, пистолетом и биноклем, Гош преодолел за неполные 30 минут и выскочил к блокпосту на московской трассе, взмыленный, как скаковая лошадь. Не догадайся он с утра вместо любимых сапог обуть кроссовки, задача могла бы оказаться ему не по силам. Но все равно пришлось долго валяться в траве, переводя дух. Впору было умереть, так сердце прыгало. На блокпосту орала музыка. Отдуваясь, Гош лежал, глядя в небо, и пытался расшифровать загадочный смысл фразы, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Признал, что не выходит, и взялся за бинокль. Знакомый БТР куда-то пропал. Боком, перегораживая дорогу, стояла теперь другая машина, в которой Гош опознал гусеничный тягач МТЛБ. В принципе, это было все равно, главное, что над тягачом красовалась длиннющая антенна. Трое бойцов сидели на броне, еще один устроился в невесть, откуда взявшемся шезлонге, прямо на осевой линии. И как минимум, один человек должен был скрываться внутри машины. Гош быстрым шагом по кромке леса выбрался к заставе в тыл. Сотни метров по открытому месту преодолел на четвереньках, благо трава в этом году уродилась что надо, просто мечта крупного рогатого скота. По глубокой сухой канаве подполз к МТЛБ вплотную, принял решение и оставил в канаве лишний автомат. Ранее планировавшая стрельба временно отменялась, намечалась диверсия. Одна из кормовых дверей машины была чуть приоткрыта. Магнитофон на броне, дорогая мощная CD-магнитола, которых Гош в прошлой жизни не застал, но в этой уже освоил, истошно орал про то, что, не зная броду, в воду соваться не стоит, но если очень захочется. Тупые ритмично покачивались в такт музыки, таращились на дорогу. Гош сделал несколько глубоких вдохов, стараясь не удивляться своей отчаянной наглости. Еще пару месяцев назад он бы на такое не решился, но сейчас нужно было не думать, а просто делать, и все. Крадучись, он подобрался к двери, осторожно приоткрыл ее и нырнул внутрь. На сиденье командира некто в камуфляже упоенно ворочал туда-сюда пулеметную башню, неплохо отслеживая ритм песни. Музыку было слышно и здесь, через открытый настежь люк механика-водителя. Гош прикрыл за собой дверь и повернул задрайки. Проверил вторую. Она была заперта. Верхний люк тоже. Стараясь не топать, Гош двинулся вперед. Отметил, что лобовые стекла прикрыты бронещитками, а сиденье механика опущено по-боевому, и это здорово сэкономит ему время. А на сиденье валялся, о счастье, шлемофон. Уже привычным движением он треснул стрелка рукояткой пистолета в висок. Тут же перехватил ручки пулемета, чтобы резко задравшийся в небо ствол не привлек внимания тех, что на броне. Прислонил к стенке обмякшее тело, походя отметил, что в пулеметной ленте от силы десяток патронов. Уселся на место водителя, над головой был открытый люк, небо и враги. Но зато совсем рядом имелась вожделенная армейская радиостанция. Почти минуту Гош, держа на всякий случай пистолет стволом вверх, рассматривал панель управления. Ничего сверхъестественного она из себя не представляла. Гошу даже показалось, что когда-то он с этим хозяйством общался, только рычаги вместо руля его немного смущали. Уверенно врубил питание. Машина ожила. Тогда Гош убрал пистолет за пояс и надел оказавшийся в пору, еще одна удача, не нужно возиться, шлемофон. Надел уверенно и почему-то только на одно ухо. Это было очень интересно, но Гош благоразумно решил, что все обдумает потом. Он выжал сцепление и положил одну руку на стартер, а другую медленно, очень медленно протянул к стопору люка и рванул. Двигатель за спиной взвыл, а потом взревел. Рукоятка над головой повернулась до упора. Гош воткнул передачу, уперся лобным валиком в мягкую накладку на триплексе, пожалел, что здесь нет ремней безопасности, и дал по газам. Наверное, со стороны это выглядело комично. Пляшущий на месте гусеничный транспортер и одуревшие парни с автоматами, бегающие вокруг. Наконец Гош разобрался с проклятыми рычагами, и машина покатила от города прочь, рывками набирая скорость. Сзади раздался оглушительный звон, как будто по тонкой броне принялись лупить кувалдой. Чтобы не оглохнуть, Гош открыл рот. Тупые стреляли не туда. Куда нужно стрелять, чтобы пробить из Калашникова броню МТЛБ, Гош не помнил, но задние двери в число слабых мест транспортера, похоже, не входили. Хотя уж лучше бы пули машину дырявили, может, было бы потише. Гош натянул шлемофон на оба уха и опять схватился за управление. Минут через 10, успешно пройдя несколько пологих, длинных поворотов, Гош остановил машину. В ушах звенело так, будто в корму все еще стреляли. Между прочим, тупые вполне могли пешком броситься за транспортером в погоню. И хотя Гош выжил из аппарата целых 30 км в час, уверенности, что враг не висит на хвосте, у диверсанта не было. Гош остановил машину, открыл люк и осторожно из-за него высунулся. Сзади было чисто. Тогда он не без труда выволок через корму на дорогу потихоньку оживающего стрелка. Вернулся на свое место и поехал дальше. Через пару километров свернул на поселок, загнал МТЛБ поглубже в лес и с наслаждением заглушил двигатель. Не веря еще толком в свою удачу, закурил и пересел к рации. Армейская многодиапазонная радиостанция тоже показалась ему странно знакомой. Гораздо более знакомой, чем управление гусеничной машиной. Если в последнем он так до конца и не разобрался, то вот радио... Гош постарался максимально отключить сознание и отдаться голой моторике. Поставил станцию на прогрев. Это получилось совсем естественно. Размотал шнур и воткнул в гнездо тангету, свисавший на грудь эбонитовый параллелепипед с клавишами приема и передачи. Опять сдвинул шлемофон на одно ухо, все еще не понимая, зачем. Скорее, по старой привычке. Рация, прогреваясь, тихонько пела. Гош быстро нашел гражданский диапазон и рабочую волну объездчиков. Вздохнул. Теперь от него уже ничего не зависело. Он сделал для победы все. «Сан Сеич, родной, подойди к рации», — умолял Гош, давя кнопку тонального вызова. «Белый, дружище! Милый, хороший, я тебя умоляю! Костя, а ты где? Ну кто-нибудь, сволочи, уроды, кретины, вашу мать!» «Кто это?» — отозвался в ухе далекий голос Большого. «Кто вызывает?» «Большой, я Гош. Как слышишь меня? Прием!» «Здорово. Что случилось? А мы знаешь, где сейчас? Ух, чего тут только нет!» «Заткнись и слушай. На меня случайно наткнулись тупые. Почти час назад. Опознали меня. Понял? Я отпустил их живыми. Потом обнаружил, что у меня пробит аккумулятор и связи больше нет. Пришлось идти к блокпосту и угнать их тягач. Говорю из него. Я в нескольких километрах от города. Как понял меня, прием?» «Да, все понял. А что делать? Слушай, Гошка...» «Я вызываю ранчо. Там никто не отвечает. Немедленно, повторяю, немедленно дуйте туда, бросайте все. По дороге вызывайте ранчо, пока кто-то не отзовется. Будьте очень внимательны по пути. 100%, что тупые явятся к Сансеичу выяснять, какого черта я живой. Понял, что будет? Прием!» «Да-да, понял», — затараторил Большой. «Сейчас, Гоша, мы быстро. А как ты, не ранен?» «Дуйте на ранчо, идиоты!» — заорал Гош, срывая голос. «Спасайте наших! Мне домой ходу 2 часа. Я не умею на этой штуке. Спасайте наших, их же убьют. Прием!» «Да мы едем, едем, не переживай. Я вот только цыгана найду, он ушел куда-то». «Ищи его, скорее, бегом, выполнять!» «Да!» Заорал Большой, видимо, прочувствовал командную интонацию и осознав, что выполнять надо любой ценой. «Сколько вам до ранчо? Прием!» «Не больше часа. Я сейчас...» «Я подъеду так быстро, как смогу. Там мы встретимся. Прием!» «А если там...» «А мне плевать!» — отрезал Гош. Ему действительно было плевать, что может быть там. Окажись на ранчо даже целая армия тупых, он был готов давить их гусеницами, пока не подбили бы. «Я остаюсь на приеме. Докладывать мне регулярно. Обо всем. Конец. Я поехал». Посреди необъятного парка военной техники Большой судорожно вдавил кнопку сигнала. Высунулся в окно машины и, перекрывая могучим ревом вой клаксона, заорал. «Цыган! Атас! Наших бьют!» Thank you.